Глава вторая. «И когда я отвыкну от дурацкой привычки открывать окно на ночь?» — пробормотала я, съежившись и пытаясь нащупать одеяло. «Что за ерунда?» Вместо пушистого покрывала моя рука щупала шелковое нечто. «Фу, ненавижу шелк. Скользко и холодно». Распахнув глаза, недоуменно огляделась. «Это еще что такое?» Вместо светлой, уютной квартиры я была в каком-то старинном доме. Причем явно не жилом или не обжитым. Холод, сквозняк, пыль — вот что меня окружало. Кровать с балдахином смотрелась, ну, очень гармонично. Не спальня, а склеп, ей-богу. «Ну что, Виолетка, занесло тебя в дебри опять?» — спросила я сама себя, пересиливая страх и спускаясь с кровати. «Может, это шутка такая? Дениса, например. Он любит идиотские розыгрыши. Хотя нет, у Дэна же важная встреча во Франции. Не до меня ему». Похищение тоже отметается. Бедна, как церковная мышь. Не кстати вспомнился дед, кольцо и мое падение. «Да ну бред!» — отмахнулась я. «Скорее всего, винишко было паленым, а у меня галлюцинации, вызванные отравлением. Ну, или я просто напилась очень сильно и сдружилась с местной компашкой готов. Как раз в их стиле. Мрачно, грязно, нелюдимо. Надо хотя бы ориентировочно понять, где нахожусь». Я подошла к окну и отодвинула тяжелые портьеры, чихнув от пыли. «Твою маму, галлюцинации все же!» — обомлела я, разглядывая небо. Светло-лиловое небо. И дирижабли летают. «Нет!» — замотав головой, я отошла от окна. «Да быть такого не может!» Закрыв окна, я рванула к двери. «Может, это не окно, а картинка какая? Или фоторамка?» Обнаружив тяжелую дубовую дверь, я подбежала к ней и дернула на себя. «Заперто!» «Меня заперли. И что же теперь делать?» Я разговаривала сама с собой, чтобы не было так страшно, а тишина не давила и не вызывала панику. Осмотрев стены, нашла еще одну неприметную дверь. «Какой идиот строил!» — буркнула я, искренне надеясь, что эта дверь не заперта и ведет на выход. Тщетно. За ней оказалась гардеробная, пустая. «Ладно», — со злостью выпалила я, захлопнув дверь гардеробной. «Подождем. Раз кто-то меня запер, значит, этот кто-то придет рано или поздно. И уж лучше рано, потому как в туалет, ну, очень хочется». Я решила не терять время зря и обследовать комнату более дотошно. Я буквально заглянула в каждый жутко пыльный угол. Только обследовать было нечего. Деревянная кровать с периной. Мягкой, конечно, но сырой, да еще и застеленной шелковой простыней. Бррр, додумались же. Да я даже трусы шелковые не надеваю, скользко и холодно. Еще и балдахин дурацкий, нежно-персикового цвета. По крайней мере, он таким когда-то был, а сейчас с серыми разводами. Вот его я даже трогать боюсь. Как представлю, сколько там гадости собралось. Помимо кровати, в комнате еще стоял туалетный столик с большим зеркалом. Вот только разглядеть себя не получилось. Мутное оно какое-то, грязное. Что до остального, даже захудалые картины не висело. Сплошной серый камень с разводами. Промелькнула мысль, что именно так жили в Средневековье. «Вот старишка облезлый!» — рявкнула я, осознавая, что происходит. «Ну невозможно подстроить все это. Арендовать замок, похитить меня. Нет у меня настолько богатых и влиятельных друзей. Остается только дед, который каким-то чудесным образом вломился в квартиру». «Твою маковку!» — растерянно прошептала я, садясь на кровать. «Да ну нет, бред же! На дирижабли!» Я обхватила голову руками. Пока одноклассники читали за поем романы, я училась. Да и потом, много позже, меня не привлекали сказки. Предпочитаю трезво смотреть на жизнь и не уходить из реальности. Нет, книги я читала, но не художественную литературу. Все, чему могла научить классика, я узнала в школе. Любовь, дружба, верность, предательство. А надо было читать фэнтези про драконов, попаданок и оборотней. Я хотя бы понимала сейчас, что меня ждет. А так, сижу посреди незнакомой спальни, в домашних штанах с котиками, черт возьми, в клетчатой рубашке, завязанной на манер топа. Писать хочется все сильнее, а ситуация все непонятнее. Спустя час, поняв, что вызволять меня не собираются, я подошла к двери и очень некультурно постучала ногой. «Ау!» — завыла я. «Выпустите меня!» В ответ тишина. Подолбившись еще минут 10, я плюнула и вернулась к кровати. У тех, кто меня похитил, остается все меньше и меньше времени до того, как я им здесь лужу сделаю. А вот и наша новая няня. Раздалось за спиной. Заорала я от испуга и развернулась, узрев двоих чудаков в черных балахонах и белых масках на лицах. «Да я чуть не оконфузилась сейчас!» «Прошу прощения, леди», — ответил мне один из пришедших. «Мы немного задержались». «Это был ты!» — змеей зашипела я, узнав голос. «Какого черта я здесь делаю?» «Вы подписали контракт, леди». «Послушайте, ну это какой-то бред!» — нервно рассмеялась я. «Такого просто не бывает. Тем более я хоть и мельком, но читала договор. Там не было ничего о переезде в... А где я вообще?» «В королевстве Айлард, леди», — степенно отозвался второй тип в маске. «Прошу простить мне мое невежество». Байрон Фрезер, жрец первой ступени королевства. «Виолетта Игоревна Демидова», — вежливо представилась в ответ. «Простите, но вы не могли бы подсказать, где здесь уборная? Обещаю, что не сбегу». «Ну что вы, бежать вам смысла нет», — усмехнулся Байрон. «А в уборную можно попасть из гостиной покоев. Кстати, а не переместиться ли нам туда?» «В туалет?» — ляпнула я. «В гостиную», — поправил Амаран. «У нас будет достаточно долгий разговор». Старик щелкнул пальцами, а дверь за моей спиной тихо скрипнула, отворяясь. «Однако...» — растерянно пробормотала я, оглядываясь. «Вам сейчас многое непонятно и ново, но не переживайте, мы все объясним». Я лишь неопределенно мотнула головой. «Что еще свалится на меня сегодня? Дракон за окном пролетит, эльф свесится с дерева, гном продолбит проход к ядру планеты. Да я даже не знаю, планета ли это или какая-то иная реальность, но сначала уборная. Да, иначе придется в мокрых штанах новости слушать». Я медленно вышла из спальни, разглядывая гостиную. Не фонтан, абсолютно. Все же средневековые замки представляются по-другому. С лепниной, барельефами, мебелью в стиле барокко, огромным камином. Из всего здесь был только камин, и то не огромный. Мебель, а именно столик, два кресла и стеллаж, пустой и пыльный. И мне здесь жить? Интересно, а изменить я что-нибудь смогу? Покачав головой, направилась к неприметной двери, здраво рассудив, что вон та, огромная и резная, должна вести куда-то в коридор, на выход. Не прогадала. Передо мной открылась святая святых. Грязная, правда, но в целом удивительная. Один только бассейн вместо ванной поражал своим великолепием. Глубокий, с выступами в форме скамеек, отделанный голубым полупрозрачным камнем. Белый друг тоже был, сиротливо пристроился в углу за шторкой. Правда, не фаянсовый, а вполне себе каменный, да и сделан из того же камня, что и бассейн. Рядом на полочке лежали кусочки не то тряпок, не то бумажек. Отведя душу, я задернула штору и подошла к раковине, расположившейся возле бассейна. Первое, что я почувствовала — ступор. Кран есть, а крутилок или кнопочек нет. Однако... Пожав плечами, сунула руку под кран и радостно вскрикнула, когда потекла вода. Найдя в ящике под раковиной кусок душистого мыла, я с наслаждением вымыла руки и умылась. Тут же лежали небольшие лоскуты ткани, пусть криво вырезанные, но мягкие, чистый хлопок. Правда, верхнюю тряпочку я брать побоялась. Не думаю, что их часто меняют здесь, а пыль оседает быстро. «Я готова к разговору», — сообщила я, выходя из уборной. Дядечки где-то откопали третий стул, графин с чем-то красным, надеюсь, не кровь, и тарелку с закусками. «Присаживайтесь, Виолетта, нам предстоит долгий разговор». Примостившись в предложенное кресло, я послушно сложила руки на коленях. «Ну что же, дедульки, поиграем». «Прошу вас, стандартный договор». Мне протянули лист бумаги и перо. «Подпись ставить вот здесь». Палец ткнул в самый низ листа. «Это единственный экземпляр», — уточнила я, не приступая к чтению. «Возможно, придется внести правки». «Леди, это стандартный договор», — попытался выкрутиться Байрон. «О каких правках может идти речь?» «Обычных?» — усмехнулась я. «Я, конечно, не знаю правил вашего мира, но кое-что понимаю в договорах и контрактах. Изменения есть всегда, тем более это касается меня». «Так что?» «Вносите свои правки. Мы подготовим потом чистовой вариант», — вздохнул Байрон, сдавшись. Мило улыбнувшись, я принялась читать. Правда, запнулась на первой же строке. «Леди Виолетта Игоревна Демидова». «Леди». «Скажите, у вас есть сословия? Графы, герцоги?» — поинтересовалась я. «Конечно», — кивнул Байрон. «Вас что-то смущает?» «На каком основании я леди?» «Но простолюдин не может быть няней его высочества. Это моветон», — усмехнулся Амаран. «Тогда какой титул дарован мне?» — безмятежно уточнила я. «Уверена, не будь на их лицах масок, я бы увидела удивление». Первым опомнился Байрон. «О каком титуле идет речь, если вы здесь всего на 3 года?» «О временном, конечно же», — с улыбкой объяснила я. «По крайней мере, пока я нахожусь в этом мире». «Титул надо заслужить», — заупрямился Байрон. «Но я не уступала. Титул — моя гарантия в неизвестном мире. Думаю, забота о маленьком мальчике вполне подходит. Как мне представляться знати? Просто леди? Я согласна, земли мне давать не за что, но титул получить должна». «Хорошо», — подал голос Амаран. «Думаю, мы вполне можем даровать вам титул графини. Графиня Демидова. Звучит. Земель у вас не будет, замка или поместье тоже. Впрочем, вам это без надобности. Подписывайте». «Так быстро? Ну что вы, я прочла только самое начало», — рассмеялась я. «Кстати, а вы точно имеете право вот так раздавать титула, заключать договора? Не будет ли такого, что прибудет король и вышвырнет меня на улицу, лишив всего?» «Мы — власть в королевстве», — усмехнулся Байрон. «Пока принц не достиг совершеннолетия, всем управляем мы». «Наместники, значит», — пробормотала я, углубляясь в договор. «Знаете, меня совсем не устраивает то, как здесь описаны обязанности сторон. Что значит «няня обязана следить за распорядком дня»? Где этот распорядок? А если ужин задерживается? Кому я должна жаловаться? Кстати, и кто управляющий замком?» «Управляющего на данный момент нет», — заговорил Байрон, переглянувшись с Амараном. «Если вам так хочется власти, то можем назначить управляющий вас. Замок, как и земли вокруг, закрытые, от налогов освобождены. Гости сюда просто не доезжают. А вы, насколько я знаю, вели какое-то дело в своем мире. Значит, и тут справитесь. Ничего сложного. Продовольствие привозят, лекарь в деревне есть». «Что значит, если нужна?» «Конечно, нужна!» — фыркнула я. «Уж не дура, не отказываюсь от таких подарков, особенно когда налоги платить не надо, да и кормят на халяву». Осталось уточнить один вопрос. «А жалование мне поднимут? Судя по договору, через 3 года я вернусь домой, увозя с собой 5 миллионов рублей. Учитывая, что информации надо узнать много, да и забота не о простом ребенке, плюс управление замком и землями, инфляция опять же, 10, не меньше». «Хорошо, подписывайте!» — рыкнул старец. «Пф, совсем торговаться не любит. Хотя, может, я продешевила? Ну да ладно. За 3 года работы по найму вполне неплохая сумма. Расскажите мне о моих обязанностях няни. Что я должна делать, чего не делать?» Я на рычание не отреагировала. Помню, партнеры едва головой об стол не бились, когда я проводила переговоры. И кричали, преимущественно матом. А тут просто рычат. Подумаешь. «Чтоб не сдох!» Рявкнул Амаран, но затем быстро исправился, заметив мой изумленный взгляд. «Простите, леди Виолетта, погорячился. В ваших руках благополучие ребенка. Ему всего 5 лет, учеба начнется в 8, так что пока ничего особо делать не надо. Кормить, чаще бывать на свежем воздухе, гулять. Его обучают чтению и письму на данный момент, но это скорее прихоть, чем нужда. Значит ли это, что я могу разжаловать преподавателя и назначить нового?» Безмятежно спросила я, пытаясь определить границы своего влияния. «Можете», — устало выдохнул Байрон. «Виолетта, просто напишите, что вы хотите, хорошо?» «Конечно», — легко согласилась я, забирая протянутый мне лист бумаги. Писала я быстро и кратко, пытаясь не оставить лазеек ушлым юристам. «Что мне надо для спокойной жизни здесь? Ха! Полная власть! Я хочу быть полноправной хозяйкой, особенно если учесть, в каком виде замок. Мальчика тоже беру под свою защиту, потому как «чтоб не сдох» навевало на меня определенные мысли. А доживет ли маленький принц до совершеннолетия? Если мой договор подпишут, надо будет нанять хорошую охрану. Спустя 10 минут я отдала бумагу жрецам, готовясь торговаться за каждый пункт, даже самый незначительный. «Леди Виолетта, но это невозможно!» — рассмеялся Байрон. «Вы понимаете, что требуете чуть ли не отдельного королевства на маленьком клочке земли?» «Зачем же отдельного? Основные законы королевства будут соблюдаться. Но и вы поймите, я выросла в другом мире, я привыкла к абсолютно другому. Вы воспользовались моим незнанием и затащили сюда. Да, я хочу автономии, Это необходимо как мне, так и маленькому принцу, которого пора учить править. Мальчик живет в глуши, а должен учиться управлять людьми, понимать, что им нужно, когда и в каком количестве. Отличать ложь от реальности. Я же не собираюсь идти на королевство войной. Помилуйте, для этого слишком мала территория, подвластная мне. А если бы было больше, то пошли бы? Ехидно поинтересовался Амаран. Зачем мне это? Я здесь всего на 3 года, а после вернусь домой и открою бизнес, который обеспечит мне старость. К чему мне власть у вас? «Хорошо», — кивнул Байрон. «Давайте так. Вы обязаны заботиться о ребенке и земле. Раз уж вы хотите автономии, что достаточно смело, то будьте смелы и до конца. Если не справитесь, то возвращаетесь домой без денег. Только помните, что у вас там нет ничего. Лишь счет в банке. Но и то не факт, что он еще есть. Готовы рискнуть? Если да, то подпишем договор». Я задумалась. А не проще ли быть просто няней, смотреть за ребенком и не лезть во все это? Я буду накормлена, одета, обута, жалования мне будут платить. Не смогу. Я привыкла управлять. Привыкла сама решать возникшие трудности, а не бежать за помощью к кому-то. Справлюсь ли я? А есть ли выбор? Скажите, а библиотека здесь имеется? Спросила я, не торопясь давать ответ. В ней можно узнать о мире, законах, королевстве, в конце концов. «Конечно», — кивнул Байрон. «Общая библиотека здесь же, на этаже. Есть несколько важных книг в кабинете управляющего. Простите, но времени на чтение литературы у вас нет. Решайте, рискнуть или не стоит». Я прикрыла глаза, мысленно кидая монетку. Однажды я услышала мнение, что неважно, какая сторона выпадет, орел или решка. Главное — это то, на какой ответ надеется человек, пока монета летит. Не дожидаясь, пока иллюзорная монета упадет, я открыла глаза и безмятежно улыбнулась. Думаю, мне стоит согласиться на данные условия. Я приняла обновленный договор и поставила подпись. Остался один нерешенный вопрос. Как мне связываться с вами в случае чего? Амаран достал перстень, который вчера оставил на скамье. Повертел его в пальцах и, усмехнувшись, положил обратно. «Но вы же позиционируете себя как свободную и независимую леди, которая совсем справится самостоятельно», — ехидно проговорил мужчина. «Тогда зачем вам связь с нами? По крайней мере, настолько быстрая, как артефакт связи. Думаю, гонца вполне достаточно. А то, что отсюда до столицы 3 дня пути, неважно. Ведь вы сможете справиться с любой проблемой». «А что, если с принцем случится что-то из ряда вон? Если жизнь ребенка подвергнется опасности, и мне срочно нужно будет связаться с вами?» — опешила я. «Леди Виолетта, вы поступили неразумно, выдвигая такие...» Амаран потряс договором и выделил интонацией последнее слово. «Требования. Думали переиграть нас? Не думайте, вам это не удалось. Зубы слишком маленькие, леди, кусаться не научены. И, может быть, зная место, где живете, оперируя информацией и законами, вы и были практически непобедимы. Но здесь и сейчас ваши зубки могут обломаться в любой момент. Увы, но вместе с головой». «Поясните», — ледяным тоном потребовала я. «Пункт 3 в своде законов, касающегося королевской семьи. Вы лишитесь головы, если с принцем что-то произойдет. Неважно, по вашей вине это будет или в результате несчастного случая. А может и покушение, ведь политические дрязги никто не отменял. В любом королевстве есть недовольные власть имущими». «Так что, Виолетта, как вам такой вариант событий? Вы захотели свободы действий? Вы получили. Но наказанием за наше потраченное время станет именно артефакт связи, который я унесу с собой. Кстати, а где ваш подопечный? Ведь именно с той секунды, когда вы так неразумно поставили свою подпись, закон о сохранности члена королевской семьи вступил в силу». «Вы жульничали!» — зло процедила я, холодея от ужаса. «Знали, что я понятия не имею о законах, но даже не предупредили! И что? Вы теперь специально подвергнете мальчика нападению, лишь бы уколоть меня?» «Попридержите язык, Виолетта», — раздраженно выдал Байрон, а затем продолжил уже спокойно. «Никто и не думал покушаться на жизнь Альфреда. Да и сейчас он отдыхает, обеденный сон у ребенка. Но ваша реакция великолепна. Пусть этот разговор станет вам уроком, леди. Не стоит идти наперекор тем, у кого не только острые зубы, но и когти, которые могут поранить. И мой вам добрый совет. Ознакомьтесь со сводом законов королевства, в котором живете. Всего хорошего. Увидимся через 3 года. Жрецы исчезли, а я так и осталась сидеть в кресле, не зная, смеяться или плакать. Паника. Вот что я чувствовала сейчас. Она окутывала, толкала на бессмысленные действия. Убежать, спрятаться, сделать хоть что-нибудь. А еще дикий страх за свою жизнь. Кому хочется умирать в 35? Для девочек 15-16 лет это много. Но для меня... Я любила свой возраст, когда уже не юная и самоуверенная дура, но и не бабушка в преклонном возрасте, когда каждый день как праздник. Нет, это возраст, когда открыты все границы, когда голова уже свободна от стереотипов, когда на слухи и косые взгляды за спиной не обращаешь внимания, когда личность сильнее предрассудков. Когда выбираешь сама, начиная от цвета камня в серьгах до мужчины, что будет идти рядом. Сейчас моя самоуверенность может погубить. Взяв себя в руки, я принялась обдумывать свои дальнейшие шаги. В первую очередь следует познакомиться с подопечным, а уж потом с домом и законами. И только потом думать, как же вывернуть все в свою пользу. В спальне послышался шорох. Я удивленно посмотрела в сторону двери, но никто не вышел. Отбросив сомнения, я решила проверить, что же там происходит. В спальне я не обнаружила людей, но посреди комнаты лежали вещи, сваленные в кучу. Мои вещи. Пакеты, мешки, сумки. Такое ощущение, что кто-то просто разом перенес все сюда из моей гостиной. Хотя почему кто-то? Вполне понятно, чьих рук это дело. Я стояла, облокотившись на косяк, и разглядывала свои вещи. Не скажу, что стало спокойно на душе, но намного легче, потому что картинка сваленных в кучу пожитков навевала воспоминания. Нерадостные, совершенно. Но однажды это уже было, и я справилась. Я уплыла в воспоминания, не противясь безжалостной памяти, которая заставляла вновь и вновь возвращаться в тот роковой день.